В небе всегда солнце, в духе всегда владыка и близок. Но голову надо поднять именно кверху, чтобы то, что внизу, ушло с поля зрения.